Литература о Платонове. При составлении библиографии автор не выносил отдельно статьи, документы и комментарии, вошедшие в научные сборники «Страна философов» Андрея Платонова, выпуски 1-6, «Творчество Андрея Платонова», выпуски 1-4, «Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии», «Андрей Платонов. Мир творчества», «Андрей Платонов. Исследования и материалы», «Архив Андрея Платонова. Осуществленная возможность», «Андрей Платонов и 20 век», «Андрей Платонов. Сочинение. Том 1» и другие. Адамович. Шинель. Литературная Россия. 1994. Номер 35. Антонова. Москва. Андрея Платонова. Московский журнал. 1999. 1 августа. Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. Москва. 1994. Андрей Платонов. Исследования и материалы. Воронеж. 1993. Андрей Платонов. Мир творчества. Москва. 1994. Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. Библиографический указатель. Москва. 2001. Лев Аннинский. «Откровения и сокровения. Горький и Платонов. Литературное обозрение. 1989, номер 9. Аристов, Чепрасов. Рядом с Андреем Платоновым. Дело мелиораторов как источник для изучения биографии Платонова. Сборник работ победителей Всероссийского конкурса старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». Архив Платонова. Книга первая. Москва, 2009. Белая. Дон Кихоты 20-х годов. Москва, 1989. Битов. Пустая сцена. Андрей Платонов. Ноев ковчег. Москва, 2006. Блок. Интеллигенция и революция. Блок. Сочинение в двух томах. Том 2. Москва, 1955. Бродский. Пик, с которого шагнуть некуда. Платонов. Котлован. Ан-Арбор, 1973. Васильев. Андрей Платонов. Очерк жизни и творчества. Москва, 1982. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКПБ, ВКПБ, ВЧК, ОГПУ, НКВД о культурной политике. 1917-1953. Москва, 1999. Вьюгин. Повесть «Котлован» в контексте творчества Андрея Платонова. Платонов, «Котлован», Санкт-Петербург, 2000. Гальцева, Роднянская, «Помеха, человек. Опыт века в зеркале антиутопии. Новый мир, 1982, номер 12. Геллер, Андрей Платонов, «В поисках счастья», Париж, 1982. Гнедина, Платонов, «Литературная энциклопедия». В 11 томах. Том 8. Москва. 1934. Данин. Строго как попало. Вопросы литературы. 2005. Номер 6. Живя главной жизнью. Платонов в письмах к жене, документах и очерках. Волга. 1975. Номер 9. Залыгин. Сказки реализма и реализм сказочника. Очерк творчества Андрея Платонова. Литературные заботы. Москва, 1979. Зеев. Барселла. Литературный котлован. Проект «Писатель Шолохов». Москва, 2005. Из творческого наследия русских писателей 20 века. Шолохов, Платонов, Леонов. Санкт-Петербург, 1995. Зотов. «Окопный капитан», Москва, 1999, номер 9. Кабанов, «Фантасмагория Федота Сучкова», «Вопросы литературы», 2006, номер 1. Корниенко, «Комментарии к роману Платонова, «Счастливая Москва», «Новый мир», номер 9, 1991. Корниенко, «Свет платоновского творчества», «Платонов, вся жизнь», Москва, 1991. Корниенко, «История текста и биография Платонова», 1926-1946, «Здесь и теперь», 1993, номер 1. Корниенко, увлекая в Дальнюю Америку. Новый мир, 1993, номер 9. Корниенко, добрые люди в рассказах Платонова конца 1930-40-х годов. 20 век, литература, стиль. Екатеринбург, 1999. Выпуск 6. Корниенко, «Невозвращение Платонова», «Литературная газета», 1999, номер 35. Корниенко, «Предисловие», «Платонов», «Записные книжки», «Материалы к биографии», «Москва», 2000. Корниенко, «Сказано русским языком», «Андрей Платонов и Михаил Шолохов», «Встречи в русской литературе», «Москва», 2003. Корниенко, «Авторство Шолохова как доходная тема» или «Почему Андрей Платонов не писал роман «Они сражались за Родину»» «Наш современник», 2005, номер 11. Кутина, Гончаров, Платонов, «Прерванный полет», «Московская правда», 2000, 21 января. Лангерак, Андрей Платонов, «Материалы для биографии 1899-1929 годов». Амстердам, 1995. Ласунский, житель родного города, Воронеж, 2007. Липкин, записки жильца, Москва, 1992. Литературный фронт, история политической цензуры, 1932-1946 годы, Москва, 1994. Малыгина, Андрей Платонов, «Поэтика возвращения», Москва, 2005. Малыгина, «Он знает, что похож на деда», малоизвестные факты из жизни семьи Андрея Платонова, «Литературная газета», 2009, номера 47-48. «Меня убьет только прямое попадание по башке», материалы к творческой биографии Андрея Платонова, 1927-1932 годы, «Новый мир», 1993, номер 4. Публикация Марии Андреевны Платоновой. Подготовка текста и очерк творчества Корниенко. Нагибин. Московский роман Андрея Платонова. Нагибин. Дневник. Москва. 1996. Найман. Андрей Платонов «Между двух утопий». Новое литературное обозрение, 1994, номер 9. Никонова. Комментарий к повести Платонова «Епифанские шлюзы. Творчество Платонова. Воронеж. 1970». Осуществленная возможность. Платонов и 20 век. Воронеж. 2001. Полонский. Дневник. Новый мир. 2008. Номера с 1 по 6. Разгон. Отрок Платон. Литературная газета, 1994, 1 июня. Одинцов. Позовите Марию. Общая газета, 1999, 2 сентября. Ортенберг. Правда жизни и правда смерти. Москва, 1999, номер 9. Светельский. Андрей Платонов «Вчера и сегодня». Статьи о писателе. Воронеж, 1998. Симонов. «Глазами человека моего поколения». Москва, 1988. «Страна философов» Андрея Платонова. «Проблемы творчества». Выпуск 1. Москва, 1994. «Страна философов» Андрея Платонова. «Проблемы творчества». Выпуск 2. Москва, 1995. «Страна философов» Андрея Платонова. «Проблемы творчества». Выпуск 3. Москва, 1999. «Страна философов» Андрея Платонова. «Проблемы творчества». Выпуск 4. Москва, 2000. «Страна философов» Андрея Платонова. «Проблемы творчества». Выпуск 5. Москва, 2003. «Страна философов» Андрея Платонова. «Проблемы творчества». Выпуск 6. Москва, 2005. Смирнов. «Мастер всеобщей жизни». Московский журнал, 1999, 1 августа. Сучков. «На красный свет». Об Андрее Платонове, мастере прозы. Платонов, «Избранная», Москва, 1966. Сучков. «Он походил на сельскую местность». Москва, 1999, номер 9. Таратута. «Драгоценные автографы. Книга воспоминаний». Москва, 1986. «Творчество Платонова», Воронеж, 1970. Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Книга 1. Санкт-Петербург, 1995. Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Книга 2. Санкт-Петербург, 2000. Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Книга 3. Санкт-Петербург, 2004. Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Книга 4. Санкт-Петербург, 2008. Трошкина. «Рука об руку», Москва, 1999, номер 9. Челмаев, Андрей Платонов, «К сокровенному человеку», Москва, 1989. Чуковская, «Полгода в новом мире», сочинение, в двух томах, том 2, Москва, 2000. Фатющенко, Платонов, «История русской литературы XX века», 20-е и 90-е годы, основные имена. Москва, 1998. Шанталинский. Предисловие и комментарии. Платонов. Технический роман. Москва, 1991. Шанталинский. «Рабы свободы». В литературных архивах КГБ. Москва, 1995. Шанталинский. «Охота в рев-заповеднике». Новый мир, 1998, номер 12. Шанталинский. «Донос на Сократа», Москва, 2001. Шубин. «Критическая проза Андрея Платонова». Платонов. «Размышления читателя», Москва, 1970. Шубин. «Поиски смысла отдельного и общего существования» об Андрее Платонове. Работы разных лет. Москва, 1987. Шубина. «Приключения идеи. К истории создания романа «Чевенгур». Литературное обозрение, 1989, номер 9. Яблоков. «На берегу неба». Роман Андрея Платонова «Чевенгур». Санкт-Петербург, 2001 год. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Декабрь 2011 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.